Когда все уже заулыбались, то увидели, как он выпучил глаза и детской интонацией тихо промолвил: «Я голодна, я хунгры, ха-ха-ха». Все снова разразились смехом, немало людей облокотилось о спинки стульев. На большом экране было видно, как у Джессики от смеха подпортилась пчелка, Мишель Уильямс тоже безудержно хлопала в ладоши и смеялась. В это время стоявший на сцене Ван Ян сделал злую гримасу и довольно писклявым голосом произнес: «Я зла, я мангры». Зрители опять дико захохотали, не ожидав, что Ван Ян тут же обнимет ладонью одной руки кулак другой и громко скажет: «Ой-ой, ну а я вангры, ванг плюс ангры, ха-ха». Мигом раздался еще более звонкий смех. Люди, попавшие в объектив камеры, готовы были свалиться со стульев от смеха. Натали, не сдерживаясь, стучала кулаком по столу. Рэйчел вытирала слезы с глаз. Хунгры, ангры, вангры. Телезрители тоже помирали со смеху. Зрители с азиатскими корнями испытывали огромную гордость. Видали, это и есть ораторский талант и юмор. Это их герой, волшебный юноша. Но не всегда женское ангры означает, что они действительно рассержены. Иногда это просто такая напоминалка для вас. Запомните это, мужчины. Слова Ван Яна стабилизировали веселую атмосферу. Публика, с трудом переставшая смеяться, ждала следующей шутки. Ван Ян, пародируя жену, захлопал глазами и писклявым голосом с улыбкой сказал: «Дорогой, какой сегодня день?» Он озадаченным тоном произнес: «Понедельник», затем сердито промолвил: «Я мангры». И тут же, будто внезапно прозревший, сказал: «О, конечно, я помню. Годовщина свадьбы, анниверсары, я помню. Ха-ха-ха». Зрители обнаружили, что не могут не смеяться. Их позабавило, как через ангры было сделано напоминание об анниверсары. Особенно это понравилось женатым зрителям, которые пережили не одну годовщину. Ван Ян не давал аудитории передохнуть. Он продолжал: «Но порой с женщинами не все так просто. Нет, я так зла, с ангры». Он, надув щеки, заводил глазами влево-вправо, после чего выдохнул со словами: «Нет, сейчас ты со сцры, так страшна». На фоне бешеного смеха он приблизился к микрофону и добавил: «Из сцры, ха-ха, ах-ха-ха». Зрители не жалели сил на смех. Камера ловко засняла Исцры, которой завидовало бесчисленное множество дам. Та уже вдоволь просмеялась и сейчас, подперев рукой щеку, опьяненным, счастливым взглядом смотрела на сцену. Затем камера переключилась на другую Исцры, Сару Джессику Паркер. Та вместе с мужем Мэттью Бродериком тоже веселилась. И у других почетных гостей, попавших в кадр, были широкие улыбки на лицах. Ван Ян не собирался прекращать шутки с окончанием ры. Он, глядя в зал, серьезно сказал: «Кстати, хотя женщина иногда подобна страшному кабану, пеццеры, я неплохо владею стрельбой из лука, арчеры, так что я могу с ней управиться. Ах-ха-ха, ву-у». Зал разразился смехом и одобрительными возгласами. Терри Хатчер, Ева Лангория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс. Четыре номинированные домохозяйки все вместе захихикали, а заметив на себе камеру, начали возбужденно извивать тела. Сидевшая за другим столиком мать-одиночка Мэри Луиз Паркер тоже смеялась с открытым ртом. «А что я еще недавно осознал, так это то, что каждая женщина – это ангел, ангел. Все в ее руках такое ангельское». Ван Ян наконец сменил шутку. Он чуть снизил темп своей речи. «Сделай она что-то хорошее или плохое, все автоматически становится ангельским». Зрители заподозрили некий намек. Неужели он еще и подшутит над Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом? Впрочем, Дженнифер Энистон и впрямь стала отчаянной домохозяйкой. Дальнейшие слова Ван Яна, похоже, доказывали эту мысль. А каждый мужчина – ангулар, угловой, угловатый, несуразный, худой. Все в его руках такое несуразное. Сделай он что-то хорошее или плохое, все автоматически становится несуразным. Ха-ха. Зрители уже не удержались от смеха. Слово «брат» означает угловой гвоздь, что подходит под ангулар. Похоже, отказ Брэда Питта от роли синей перчатки все-таки задел волшебного юношу. К тому же Ян был одним из тех, кому нравились друзья и в частности героиня Рэйчел. Любая пара влюбленных будет называться ангула. С этими словами Ван Ян сделал паузу, удивленно поднял брови и вдруг сказал: «Ладно, я подобрал неверное слово. Поправочка, как насчет того, что каждый мужчина – Годзилла, Годзилла, тогда пара будет называться, ха-ха-ха». Он не стал договаривать, но зал уже давно катался от смеха, многим требовалась передышка. Телезрители тоже умирали от смеха, распластавшись на своих диванах. После просмотра этого стендапа этот вечер можно было считать удавшимся, Даже если дальше «Золотой глобус» пройдет уныло, действительно самый смешной и оскароносный режиссер в истории. Почему в этом мире так много отчаянных домохозяек? Потому что мужчины либо слишком ангулар, либо слишком Годзилла. После этих слов понемногу притихший смех в зале снова усилился. Но дальше Ван Ян серьезно произнес: «Поэтому, домохозяйки, не будьте с мужчинами слишком мягки, но и слишком жесткой не стоит быть. Знаете, если ваш мужчина умрет вам, наверное, придется торговать травкой, тут уж вы сами по себе». Вот имена номинантов на лучшую женскую роль в сериале, комедия или мюзикл, это глава 444, сбор благодарностей, Марсия Кросс, отчаянные домохозяйки, Терри Хатчер, отчаянные домохозяйки, Фелисити Хаффман, отчаянные домохозяйки, Ева Лонгория, отчаянные домохозяйки, Мэри Луиз Паркер, дурман. Пока Ван Ян объявлял под громкие аплодисменты, миллионы зрителей в своих телевизорах увидели 5 номинанток. Домохозяйки весело улыбались и, находясь в большинстве, чувствовали себя уверенно. Мать-одиночка едва заметно улыбалась, все-таки шансы на ее победу были невелики, и ей, похоже, было неуютно находиться в одиночестве. Нечего и говорить о том, кого поддерживали сериаломаны. Домохозяйки, из-за которых перенесли церемонию «Золотого глобуса» на понедельник, конечно же, имели преимущество, и «Золотой глобус» получает. На небольшой сцене в банкетном зале Ван Ян под взорами почти 300 зрителей, которые еще недавно безостановочно хохотали, открыл золотистый конверт и едва увидел результат, как ахнул про себя. Он поднял голову и с улыбкой произнес: «Мэри Луиз Паркер, дурман». Не успел он договорить, как зал, где царила оживленная атмосфера, разразился радостными возгласами. Мэри Луиз Паркер мгновенно утонула в овациях. Ву-у. Многие, включая 4 домохозяек, встали со своих мест, чтобы выразить уважение. Победившая в прошлом году Терри Хатчер сложила ладони вместе и поклонилась, а по Паркер было непонятно, то ли она растерялась от наплыва эмоций, то ли, наоборот, не испытывала никаких эмоций. Было лишь видно, как она с улыбкой на лице медленной походкой направилась к сцене, то и дело поправляя свисавшие со лба волосы. Ван Ян искренне улыбался на камеру, ибо действительно нисколько не расстроился. Во-первых, в прошлом году Хатчер уже получила награду, во-вторых, Паркер заслуженно победила. Впрочем, 4 домохозяйкам было обидно, что так и не удалось принять кубок из рук юного босса. Нечего и говорить о переживаниях тех, кто болел за отчаянных домохозяек и Фламе. Если бы голоса этих телезрителей перенеслись в банкетный зал, то послышались бы только шиканья, выражающие различные отрицательные эмоции. Еще одно поражение. У Фламе осталось только 12 номинаций, где еще можно было выиграть. Спасибо. На сцену вышла Мэри Луиз Паркер в черном вечернем платье на бретельках, легонько обнялась с Ван Яном и услышала, как он поздравил: «Поздравляю, это заслуженная слава». 41-летняя Паркер за 20 с лишним лет своей актерской деятельности так и не смогла обрести популярность в киноиндустрии, зато в последние годы смогла найти свою нишу на телевидении. Сжимая в руках увесистый кубок, полученный от Ван Яна, и услышав его искренние поздравления, Мэри пропиталась еще большей симпатией к этому молодому прославленному режиссеру. Неудивительно, что у него такие хорошие отношения с людьми и в частности с женщинами. Будь она на 20 или 10 лет моложе, она, возможно, запала бы него. Ах-ха-ха, спасибо, это было реально смешно. Ха-ха. Мэри встала перед микрофоном. От радости у нее на какой-то момент вылетело все из головы, ей только и оставалось, что безостановочно смеяться. А боже, ха-ха. Спасибо, спасибо Голливудской ассоциации иностранной прессы, спасибо Шафтиме и Лионсгате, спасибо Джинджи и всем сценаристам за то, что предоставили мне такой богатый материал. Я каждый день работала с такими замечательными актерами. Что касается интернета, то на Синой Интертейнмент обновилась текстовая трансляция. Ван Ян вышел объявлять лучшую актрису в сериале, комедия или мюзикл. Он произнес очень смешную, блестящую речь. К сожалению, награду забрала единственная чужачка Мэри Луиз Паркер, дурман. Китайские фанаты Ван Яна, не имевшие возможности посмотреть прямую видеотрансляцию, были заинтригованы. Что это была за речь? Они надеялись, что в сегодняшней вечерней ретрансляции на CCTV-6 ничего не будет вырезано. А в Северной Америке киноманы возбужденно обсуждали и пересказывали свежий стендап волшебного юноши, после чего многие взялись за пульт и переключились на другие каналы, Данные компании Nielsen в режиме реального времени показывали, что по достижении пика количество зрителей постепенно пошло на убыль. Но организаторы явно тщательно спланировали порядок объявления номинаций, стремясь к тому, чтобы задержать у себя огромное число зрителей, привлеченных волшебным юношей. После того, как Ван Ян и Паркер ушли в закулисье, Дрю Барримор вышла на сцену презентовать «Доброй ночи и удачи», далее темнокожий актер Джейми Фокс, выигравший в прошлом году «Оскар» за лучшую мужскую роль, вышел объявить лучшую актрису в кино, мюзикл или комедия. Он под аплодисменты представил номинантов. В роли вдовы, впервые введшей наготу в лондонском театре, Джуди Денч, миссис Хендерсон представляет. В роли волевой героини писательницы Джейн Остин, Кира Найтли, гордость и предубеждение. В роли нервозной гостьи в семье жениха, Сара Джессика Паркер, привет семье. В роли неординарной девицы, некогда покорившей сердце волшебного юноши, Натали Портман, 500 дней лета. Зал тут же громко захохотал, не ожидав такого комментария от Джейми Фокса. Показавшаяся в кадре Натали весело смеялась, запрокинув голову. Неплохо сказано. Он разве не был в прошлом увлечен одной эльфийкой? Пошутивший над Ван Яном и добившийся овации Фокс тоже невольно засмеялся. Кхе-ха. В роли известной кантри-певицы Джун Картер, Риз Уизерспун, переступить черту. То было очень-очень давно. Ван Ян немного посмеялся. Интересно, Хелен сейчас смотрит «Золотой глобус»? Забавно. Ха-ха-ха. Джессика, ни о чем не беспокоясь, от души хохотала. Натали, смеясь, задумчиво пошевелила бровями. Она понимала, что у Джессики есть все основания хохотать, ведь эта красотка сейчас была той самой девицей, и лауреатом «Золотого глобуса» становится. Фокс, опустив голову, посмотрел на открытый конверт и объявил: «Риз Уизерспун, переступить черту». «Вау, юху!» Раздались бурные аплодисменты. Уизерспун показала радостную улыбку. Это был вполне ожидаемый результат. Несмотря на высокие оценки и популярность 500 дней лета, все повествование велось от лица мужского персонажа. Вдобавок премьера состоялась довольно поздно, поэтому на разных серьезных премиях кинокритиков Натали Портман не могла одолеть Риз Уизерспун, которая очень громко преподносилась как лучшая актриса. И сегодняшний «Золотой глобус» не стал исключением. Натали заранее это предвидела и, ничуть не удивленная и не расстроенная, посылала поздравительные аплодисменты. «Как-нибудь в следующий раз». В этом году, помимо «В», значит «Вендетта», выходящего в марте, еще будут «Призраки Гои», которые в конце года штурмуют наградный сезон. Она уже решила сыграть в «Лавке чудес», съемки которой начнутся в марте. Потом будет новая романтическая работа и первый англоязычный фильм Вонга Карвея «Мои черничные ночи», где она сыграет заядлого игрока в покер и после команды МТ-21 вновь усядется за игровой стол. Она давно жаждала сыграть у Вонга Карвея, поэтому ранее, как только ей стало известно, что Карвей планирует снять англоязычный фильм, она велела агенту договориться о выступлении. Ее вполне устроило, что досталась второстепенная, а не главная роль. Смогут ли «Мои черничные ночи» принести ей номинацию на лучшую женскую роль второго плана? Возможно. В любом случае она знала, что Вонг Карвей не такой интересный, как Ван Ян. Натали посмотрела на Ван Яна, тот с улыбкой подмигнул ей, бросив утешительный, ободряющий взгляд. Она кивнула. Они еще молоды, когда-нибудь лучший дуэт вместе выйдет на сцену, и «Золотой глобус» получает. Джим Парсонс, «Теория большого взрыва». После 5 поражений подряд, когда уже оставалась возможность выиграть только в 11 номинациях, с 6-й попытки все-таки удалось сорвать куш, фанаты наконец-то могли порадоваться. «Армия Флами» завоевала первый за этот вечер кубок «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в сериале, комедия или мюзикл». После премии «Эмми» гениальный ученый Гик Шелдон нанес поражение Леонарду, а также могучим соперником из 2,5 человека и офиса и стал комедийным королем телевидения. Ура! Бесчисленные фанаты ТБВ по всему миру издавали счастливые возгласы и аплодировали Шелдону, который подарил им столько веселых моментов. Ву-у! На фоне пылких аплодисментов и криков Джим Парсонс, довольно поджав губы, радостно обнялся с Джонни Галки, Биллом Прэди, Грэхэмом Линиханом, после чего скорым шагом направился к сцене. Проходя мимо стола, что располагался возле сцены, он также обнялся с поздравившим его Ван Яном. На сцене Парсонс поблагодарил съемочную группу, компанию «Флами», семью и друзей, затем, опустив голову, взглянул на сверкающий золотой кубок в руках и с улыбкой сказал: «И особенно хочу поблагодарить волшебного юношу». Ван Яну суждено было стать сегодня самым частым гостем в кадре. Камера в очередной раз нацелилась на его улыбающееся лицо. Было видно, как он, склонив голову набок, что-то говорил Джессике. Дождавшись, когда аплодисменты в честь Ван Яна затихнут, Парсонс поблагодарил: «Он подарил мне сегодняшний день, и я очень рад, что не разочаровал его. Волшебный юноша не часто появлялся на съемочной площадке, но он дал мне чрезвычайно важные наставления и советы. Благодаря ему я понял, как поверить и вжиться в свою роль. Это серьезное перевоплощение». Так и появился Шелдон. «Спасибо, огромное спасибо. Эй, слыхала, какой я классный?» — подтрунивал над Джессикой Ван Ян, активно хлопая в ладоши вместе со всеми. Джессика же и впрямь немного разозлилась и раздраженно закатила глаза. «Ясно, а я никчемная». Ван Ян с неловким видом сжал зубы, вдохнув поглубже, мысленно виня себя за то, что немного зазнался и забыл, какая Джессика чувствительная. Наблюдая, с каким почтением относится Парсонс к волшебному юношу, гомосексуальные зрители аплодировали с особым энтузиазмом. Тот факт, что Айзека Мизрахи проучили, никак не помешал Яну остаться лучшим другом в глазах геев и лесбиянок. Немало людей даже надеялось, что однажды Ван Ян внезапно совершит каминг-аут. В гей-журналах его называли крутым, сексуальным, милым, дружелюбным. Можно сказать, он являлся покорителем как женских, так и мужских сердец. Черт, Мизрахи же был исключением. Он в данный момент питал глубокое отвращение к этому китайскому мальчишке. Только что Флами получила свою первую награду, еще перед этим все за кулисами валялось от смеха и аплодировало. Мизрахи ругался про себя, но чувствовал себя подавленным и беспомощным. Этот тип настолько популярен, почему все его упоминают? Перес Хилтон и другие хейтеры Ван Яна тоже паршиво себя чувствовали. Похоже, вне зависимости от результатов, этот вечер будет принадлежать ему. Черт! После того, как Парсонс покинул сцену, талантливая 45-летняя британка Эмма Томпсон вышла презентовать гордость и предубеждение. Когда были произнесены похвальные слова в адрес фильма, она специально пошутила: «Если быть честной, я не особо довольна тем, что именно мне приходится презентовать этот фильм, поскольку я тоже когда-то сыграла в фильме по книге Джейн Остин. Но они сказали, этот фильм будет другим, там все молодые». Я спросила их: «Что значит молодые?» Внезапно вспомнив себя молодую в 35 лет, а они ответили: «Все актеры в этом фильме того же возраста, что и персонажи». И было так неприятно это услышать, так что ее слова вызвали смешки в зале. Эмма Томпсон являлась сценаристом и исполнительницей главной роли в «Разуме и чувстве» 1995 года от режиссера Энгли. На то время ей уже было 35 лет. Также она была внештатным сценаристом в «Гордости и предубеждении». Пока Томпсон говорила, на экранах телевизоров показался смеющийся Энгли. Хоть он и был лидером «Горбатой горы», являвшейся фаворитом во многих номинациях, ввиду того, что его лицо не могло заинтересовать телезрителей, он к настоящему моменту появился в кадре лишь два раза. Что уж он, даже сидевшая с ним за одним столом популярная красавица и широкоротая принцесса Энхтуэй до сих пор не появилась в кадре. В зале находилось почти 300 почетных гостей, не сосчитать, сколько было звезд разных поколений. Оскароносные актеры, актрисы, режиссеры собрались вместе. Как можно было успеть всех снять? Хатуэй не являлась номинанткой и не собиралась объявлять лауреата или презентовать фильм. Она присутствовала как член съемочной группы «Горбатой горы», а номинанты, пришедшие без пары, включая Энгли, распределяли пригласительные билеты между членами съемочной группы. Хиту Леджеру и Мишелю Уильямс, естественно, не требовались пригласительные. Поэтому Стивену Чоу, Чжан Цзы, Чэнь Кайга и другим гостям, за которыми пристально следили китайские зрители, тоже практически невозможно было попасть в кадр. Даже Рассел Кроу всего один раз был заснят камерой. Тем не менее, что порадовало фанатов Ван Яна и взбесило хейтеров, так это то, что когда Томпсон сказала, что значит молодые, режиссер переключил изображение на Ван Яна, что вызвало хохот в зале. Неизвестно, сколько раз он уже попадал в объектив камеры, но определенно больше, чем кто-либо другой в зале. Далее Джонатан Рис-Майерс победил в номинации «Лучшая мужская роль», мини-сериал или телефильме благодаря Элвису. Ранние годы, почетную награду ему вручили Эрик Бана и Кейт Бекинсейл, после чего последние двое объявили лучшую женскую роль, мини-сериал или телефильм. Кубок получила С. Эпате Меркерсон за Лакованна Блюз. Видимо, это стало для нее полной неожиданностью, потому что она со слезами на глазах произнесла трогательную благодарственную речь. «Это безумие какое-то, мне 53 года, и это моя первая главная роль в фильме. Чувствую себя 16-летней девочкой, но мое тело напоминает мне, что я уже стара». Речь вызвала аплодисменты и овации. Из телевизионных наград остались необъявленными лишь две главные номинации. Лучший сериал – драма и лучший сериал – комедия или мюзикл. После того, как Тим Робинс презентовал «Преданного садовника», Харрисон Форд и Вирджиния Мэдсен вышли огласить лучший сценарий. Этой номинации удостоились 5 разных сценариев на 5 разных тем, каждый написан мастером, произнес, заложив руки за спиной, Харрисон Форд, на лице которого красовалась борода с проседью. Следом Вирджиния Мэдсен представила: «Вот номинанты на лучший сценарий. Матчпоинт, Вуди Аллен». Старик со страдальческим лицом не присутствовал на церемонии, которая никогда ему не нравилась. «Доброй ночи и удачи, Грант Хеслов и Джордж Клуни». Показавшийся в кадре Клуни понарошку поцеловал Хеслова в губы. Мюнхен, Тони Кушнер и Эрик Рот. Аплодисменты продолжались. «Горбатая гора», Ларри МакМертри и Дайна Ассена. Вслед за голосом Форда овации резко усилились. «Светлячок», Ван Ян и Джосс Суидон. Ван Ян вновь попал в кадр, на этот раз с Джоссом Уидоном. Словно попав в камеру поцелуев на Матчинба, Ван Ян со смехом полез целоваться с Уидоном, но тот увиливал. Бесчисленные зрители Гей тут же расстроенно вздохнули, круглое лицо Уидона расплылось в улыбке. В этот момент овации внезапно перешли на новый уровень громкости. Харрисон Форд, будто проделав фокус, вдруг достал из-за спины стакан с алкоголем и передал Мэдсен. Эта сцена вызвала смешки в зале. Мэдсен встала в позу официантки со стаканом в руке. Форд открыл конверт и объявил результат. И золотой глобус достается Ларри МакМертри и Дайне Эссене, «Горбатая гора». Ву-у. С радостными возгласами смешалась грустная гитарная композиция из «Горбатой горы». МакМертри, Эссена, Энкли и Шеймус встали и радостно обнялись друг с другом, после чего двое лауреатов поднялись на сцену и приняли кубок. Было видно, что они редко участвовали в подобных оживленных мероприятиях, за которыми в прямом эфире следил весь мир. Они были очень стеснительны и напряжены. Эссена, держа в руках листок с благодарственной речью, говорила: «Я писатель, так что я записала речь». Присутствующие через аплодисменты выразили понимание. Эссена неторопливо читала: «Я от всей души благодарна членам Голливудской ассоциации иностранной прессы, благодарна за то, что вы положительно оценили «Горбатую гору» и удостоили нас этой чести. Спасибо талантливой Энни Пру и ее рассказу, спасибо Энгули, нашему любимому маэстро, спасибо Джеймсу Шеймусу, спасибо невероятному Ван Яну, которого трудно похвалить одними словами, спасибо Flame Films, спасибо моим друзьям, Майклу Кастеру, спасибо невероятному актерскому составу, Хиту, Джеку, Энн, Мишелли, всем, всем, всем, вы как будто моя семья, как будто мои дети, спасибо каждому, кто трудился над этим фильмом, спасибо, спасибо моему гениальному напарнику Ларри МакМертри, и напоследок спасибо моей семье и дочери Саре, благодарю от всего сердца». Несмотря на то, что она произнесла речь по бумажке, она говорила это искренне, чем заслуживала аплодисменты и одобрительные возгласы. Далее настала очередь МакМертри выразить благодарность. Этот известный 69-летний драматург, наоборот, не был так напряжен. Стоя ровно перед микрофоном и заложив руки за спину, он сказал: «Моя напарница произнесла столь исчерпывающую речь, что мне почти нет нужды кого-либо еще благодарить. Я разве что поблагодарю моих адвокатов, Роберта и Григга». В зале раздался смех. Старик продолжал: «Спасибо моему сыну и правнуку, которые вдохновляли меня, но отдельное спасибо моей печатной машинке. Моя печатная машинка, Хермес 3000, это лучшая печатная машинка в Европе. И, дамы и господа, верите, нет, этой машинкой я пользуюсь уже более 30 лет, она держит меня подальше от компьютера». Ха-ха. Банкетный зал разразился веселым смехом. Ван Ян, притворившись удивленным, громко спросил: «Это ведь не реклама?» «Не реклама», с другой стороны Натали с ухмылкой ответила: «Вряд ли, разве что ты тоже пользуешься печатной машинкой». Ван Ян изумился: «Ага, пользуюсь. Печатная машинка Брадхер 325. Оказывается, Хермес 3000 лучше». Джессика весело посмотрела на него и не удержалась, чтобы не прекратить этот цирк. «Это была шутка, а не реклама. О, Ван Ян будто прозрел. Так это была шутка. Спасибо, что подсказала, ха-ха-ха. Джессика, Натали и другие захохотали. Первая отодвинула бокал Ван Яна, считая, что ему больше нельзя пить. На самом деле Ван Ян прекрасно соображал и не принадлежал к числу алкоголиков, которые говорят: «Я не пьян». Просто у него было радостное настроение. Для всех сотрудников Фламе, кто постоянно трудился не покладая рук, это был замечательный вечер. Пускай Светлячок потерпел поражение, фанаты Фламе по-прежнему смогли удовлетвориться. Фламе забрала уже вторую серьезную награду. А теперь настал волнительный момент. Джош Дюэмиль и Джилл Хиннесси вышли объявлять лучший сериал, комедия или мюзикл. В прошлом году победили «Отчаянные домохозяйки», а в этом году им противостояли могучие враги в лице Дурмана и «Теории большого взрыва», которую зрители больше всего превозносили, но которой не хватало глубины. Кто же станет победителем? И «Золотой глобус» достается. Зрители волнительно наблюдали на экранах телевизоров, как Хиннесси открывает конверт. Эвелин и другие ярые фанаты повторяли про себя название ТБВ. Рэйчел, уставившись на сцену, тихо пробормотала: «Теория большого взрыва». Натали выглядела спокойной, Джессика затаила дыхание. У ученых же столько причин, чтобы взять награду. Они изменили жизнь людей, высадились на Луну, открыли космос, открыли время. И тут послышался голос Джилл Хиннесси: «Отчаянным домохозяйкам». Джессика мгновенно свесила голову. «Сейчас я отчаянная домохозяйка». Ох, Эвелин, Клэр и остальные фанаты ТБВ, разумеется, расстроились. О чем думают эти иностранные судьи? Хотя Фламе получила третью награду, Рэйчел, хлопая в ладоши, тоже едва заметно покачала головой. Ву-у, в каком бы настроении ни пребывали люди, в банкетном зале по-прежнему царила радостная атмосфера. Члены съемочной группы «Отчаянных домохозяек» обнимались и поздравляли друг друга. Проигнорировав закулисный голос, сказавший: «Награду примет создатель и исполнительный продюсер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри, вся команда сериала, включая четырех домохозяек», по сигналу Черри направилась к сцене. Проходя мимо Ван Яна, возбужденный Черри потянул его за собой. Тот, поздравив, обнялся с ним, но отмахнулся, с улыбкой сказав: «Не, я в команде ТБВ, поздравляю вас». «Спасибо, спасибо». Маленькая сцена заполнилась людьми. Марк Черри по традиции поблагодарил ассоциацию «Фламе Интертейнмент», съемочную группу, затем, глядя перед собой на одно молодое лицо, серьезно произнес: «В прошлом году он отсутствовал, а я всегда хотел лично поблагодарить его. Спасибо, волшебный юноша, спасибо». Ву-у-у. Все присутствующие в зале зааплодировали. Хатчер, Лангория и другие домохозяйки демонстрировали ослепительные, чарующие улыбки. Вновь попавший в кадр Ван Ян, улыбаясь, кивнул головой. Полноватый Марк Черри хихикнул: «Хе-хе, я не умею шутить, но, правда, спасибо, ты зарядил нас энергией. И напоследок спасибо всем». Глава 445. Пари. Пенелопа Круз презентовала «Кальмара и кита», номинированных за лучший фильм, комедия или мюзикл. Есть лучший фильм на иностранном языке. Победителя объявили Мэттью МакКонахи и Сара Джессика Паркер. Китайские зрители, возможно, расстроятся, так как выиграл палестинский рай сегодня. Уже прошла половина 63 и краткая церемония вручения «Золотого глобуса», наступил черед номинаций в категории «Кино», которая интересовала зрителей куда больше. В разных уголках мира шел прямой эфир по телевидению и в интернете. Как сказала Сара Джессика Паркер, для мировой аудитории «Золотого глобуса» это важная премия. Однако китайских зрителей расстроило, что, несмотря на наличие двух отечественных работ среди пяти номинантов, их все равно ждало поражение. Конечно же, подавляющему большинству было жаль разборок в стиле кунг-фу. Что же до клятвы, то никто не понимал, почему ее номинировали. На самом деле не понимали этого и североамериканские критики. Необходимо знать, что клятва имела на Rotten Tomatoes 40%, 33% и 41% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. А «Рай сегодня» имел 89% свежести, разборки в стиле кунг-фу, 90%, «Счастливого Рождества», 76%, ЦЦИ, 82%. Глупый, смехотворный, бессвязный сюжет и тому подобные отзывы наблюдались повсюду. «Клятва» изначально была низкосортным фильмом. И сейчас, увидев, что она выбыла из игры, немало людей усмехнулось. Все-таки эти члены жюри, видимо, знали меру и не выставили себя на еще большее посмешище. Сколько наград взял волшебный юноша? Пользователь Сайсиа 2001 опубликовал вопросительный пост в разделе форума, посвященном Золотому Глобусу. Лилинер ответил: пока ни одной, у Горбатой Горы, один награда, у Фламе, три. Хотя имелось много постов с просьбой дать ссылку на прямую видеотрансляцию, Сайсиа 2001 даже текстовую трансляцию не открывал. Он снова спросил, а он выходил на сцену, что-нибудь говорил. Пользователь Летний Дождь, Зимний Снег раздраженно ответил, а самому посмотреть на Сина, Сауху, Тинцент, Нитиасини Судьба, экстренное сообщение. Горбатая Гора взяла награду за лучший сценарий, Сина Интертейнмент. Дополнительная информация. Ларри и Дайна приняли награду и произнесли благодарственную речь, особо отметив Энгли и Ван Яна, Тинцент. Пока в Китае стояло ясное утро, в Лос-Анджелесе уже был сумеречный вечер. В банкетном зале отеля «Хилтон» по-прежнему царило оживление. Легендарная французская 62-летняя звезда Кэтрин Денёв, некогда прозванная самой красивой женщиной Европы, вышла на сцену презентовать оправданную жестокость. Затем Джулиан Макмыхан и Розария Доусон вышли вместе огласить лучшую музыку к фильму. В номинации участвуют Александр Дисплэ, Сириана, Джеймс Ньютон Ховард, Кинг-Конг. Вслед за закулисным голосом, на большом экране в зале воспроизводились фрагменты номинированных фильмов, а из колонок доносилась соответствующая запоминающаяся музыка. Ян Кочмарек, Ханс Циммер, Светлячок. Резко раздалась пафосная музыка из «Битвы за Новую Шанси». Мелодия, в которой удивительным образом переплетались звуки восточной флейты, высокие голоса, барабаны, оркестры и электронные звуки, заставила бурлить кровь в жилах почетных гостей. Зал мгновенно разразился бурными аплодисментами и овациями. Густаво Сантеллая, «Горбатая гора». Зал огласился печальной гитарной музыкой, которая обратно утихомирила многих. «Джон Уильямс, мемуары гейши, и награда достается», — выкрикнул Макмыхан. Пока Розария открывала конверт, взгляды всех присутствующих были прикованы к двум людям на сцене. В этой номинации практически не было никакой интриги. И по голосам рядовых масс, и в прогнозах СМИ победу одерживал Светлячок. Считалось, что эту награду Светлячок, попавший в 6 номинаций, возьмет обязательно, а если он проиграет в двух главных номинациях, это, можно сказать, будет утешительным призом. Двое почти победивших номинантов в черных костюмах и бабочках, Ян Кочмарек и Ханс Циммер, слабо улыбались. В следующий миг они услышали, как Розария объявила, Яну Кочмареку и Хансу Циммеру, Светлячок. Вновь раздалась пафосная музыка. Весь зал наполнился атмосферой яростной битвы и разразился громкими аплодисментами и веселыми выкриками. Это был второй золотой глобус для Кочмарека, 2-4, и третий для Циммера, 3-7. Победы этих двух великих композиторов, можно сказать, ждали все. Даже Дисплэ, Сантеллая и другие конкуренты не жаловались. Проиграть захватывающему и пронзающему сердце идеальному саундтреку Светлячка не было чем-то позорным или несправедливым. Ура! Молодцы! Наконец-то! Фанаты космических ковбоев наконец дождались этого момента. Бесчисленное множество людей возбужденно замахало кулаками. Пари, Серенити! Спасибо, спасибо! Кочмареку и Циммер, разумеется, отрадно было слышать со всех сторон похвалу и поздравления. Этот миг славы был лучшим признанием и лучшей наградой за их труды. Встав и обнявшись с широко улыбавшимися Ван Яном и Джоссом Уидоном, двое лауреатов взошли на сцену. После того, как были принесены благодарности ассоциации «Фламе», музыкантам, с которыми проходило сотрудничество, родным и друзьям каждого лауреата, выступавший в конце Кочмарек сказал, «Мы должны особо поблагодарить одного человека, который оказал нам огромную помощь в работе над саундтреком. Это Ван Ян». Камера опять моментально нацелилась на сидевшего за столом Ван Яна, и зал, где хватало его фанатов и почитателей, разразился аплодисментами. Было лишь видно, как Ван Ян расплылся в улыбке. Кочмарек ласковым голосом поблагодарил. Сложно выразить словами, как здорово работать с ним. Порой он так потрясающе чувствует и понимает музыку, а его объяснения и советы еще сильнее разжигают в нас вдохновение, плюс его терпение и ободряющие слова. Мы обязаны сказать ему спасибо за эту потрясающую победу. Рядом Циммер поднял кубок и пододвинулся к микрофону. Спасибо, Ян, спасибо. Ву-у. Под пылкие аплодисменты двое маэстро отправились в закулисье. Хлопавшая в ладоши Натали посмотрела на Ван Яна, вспомнила его ужасное пение и невольно прокомментировала. «Сложно поверить, что ты потрясающе чувствуешь музыку», — она пожала плечами. «Впрочем, с вокалом это никак не связано. О том, что Ван Ян орет во время пения, знала вся съемочная группа. Он как-то своей прихотью вызвал головную боль у Джосса Уидона, заявив: «Может, лучше мне спеть за главную песню?» К счастью, эта прихоть быстро прошла. «У вас просто нет вкуса. Многие говорят, что я хорошо пою. Знаете Саймона Коуэлла? Вот он меня похвалил, сказал, что я хорош». Ван Ян показал себе большой палец. Джессика чуть задрала уголок рта, всем своим видом как бы говоря: «Я ничего не знаю». Натали же все-таки спросила: «В чем хорош?» растерялся Ван Ян. Джессика, аплодируя почетному гостю, выходившему на сцену для объявления следующего лауреата, ответила за мужа: «В кино и текстах для песен». Но жюри, похоже, выбрало вариант получше. Мэрайя Кэри объявила лучшей песней композицию «I Love It Hot Will Never Grow Old» из «Горбатой горы». Награды удостоились Густаво Сантеллая, композитор, Берни Топпин, автор слов, и Эмила Харрис, исполнитель. Вышедшие за получением кубка Сантеллая и Топпин выразили особую благодарность Ингули за оказанную помощь, благодаря чему этот китайский режиссер получил возможность снова попасть в объектив камеры. Хотя тоже находившийся в этой номинации светлячок проиграл в третий раз, в уютном, людном доме Ван Яна по-прежнему раздавались веселые голоса и смех. Болевшие за Ван Яна родственники оставались воодушевленными и возбужденными. В это время Джошуа произнес: «Все равно скоро кормить Хоуп. Может, принести ее сюда и вместе посмотреть оставшиеся номинации? Вдруг Ян возьмет награду за лучшую режиссуру». Это предложение было всеми единогласно одобрено. Лежавший на полу Дэнни тоже поднял голову. Джошуа встал и направился в детскую. «Его достижения поражают. Он оставил нам столько памятных моментов, дал столько выдающихся выступлений». На сцене беременная Гвинет Пелтроу вручала награду за выдающиеся заслуги в кинематографе. В этом году этой почести удостоился 68-летний Энтони Хопкинс. В данный момент на экране воспроизводились яркие отрывки из таких фильмов с ним в главной роли, как, например, «Лев зимой», «Чужая дочь», «Молчание ягнят», а также прошлогодние «Доказательства». Он сыграл уже в 100 фильмах. После того, как Тим Макгра презентовал главного фаворита в номинации «Лучший фильм», «Комедия или мюзикл переступить черту», на сцену вышел Джон Траволта, чтобы объявить лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле. Он произнес: «В список номинантов попали Пирс Броснан, Матадор, Джонни Депп, Чарли и Шоколадная фабрика». Аплодисменты в зале усилились, сидевший весь вечер с каменным лицом Депп наконец улыбнулся плотно сжатыми губами в камеру, так и не показав свои зубы. Джозеф Гордон-Левитт, 500 дней лета. Аплодисменты продолжались. Попавший в кадр Джозеф улыбнулся, приподняв брови. Нейтан Лейн, продюсеры. Киллиан Мерфи, «Завтрак на Плутоне». Хоакин Феникс, «Переступить черту». Тут же раздались громоподобные аплодисменты с визгами. Хоакин, являвшийся младшим братом Ривера Феникса, этим вечером считался главным фаворитом, но в данный момент у него было безэмоциональное лицо, и «Золотой глобус» получает. Джон Траволта открыл конверт, заглянул внутрь, посмотрев в зал, с улыбкой объявил: «Джозеф Гордон-Левитт, 500 дней лета». Что, услышав свое имя, Джозеф оцепенел. Это стало для него полной неожиданностью. Он – лучший актер. Вау! Ван Ян, выпучив глаза, мигом встал и зааплодировал. Вот так сюрприз. А вау! Джессика, Натали и остальные, восклицая и улыбаясь, тоже встали. Рэйчел возбужденно подняла руки вверх и зааплодировала. В зале раздавались еще более сумасшедшие поздравительные выкрики. «Ву-у! Ура! Ура! Ура!» Бесчисленные фанаты Ван Яна прыгали от радости. Неожиданный результат. Том победил. Он стал темной лошадкой этого вечера. Тем не менее, кто бы посмел сказать, что Джозеф Гордон-Левитт не достоин этой награды. Как раз наоборот, у него было достаточно причин для победы. Он мастерски, правдоподобно сыграл свою роль. Плюс 500 дней лета называли лучшей романтической комедией за последние 20 лет, вдобавок была проведена мощная пиар-кампания. Фильму тяжело было потягаться с боепиком «Переступить черту» в номинациях «Лучшая женская роль», «Комедия или мюзикл» и «Лучший фильм», зато любовь жюри к нему выразилась через «Лучшую мужскую роль». В банкетном зале царила бурлящая атмосфера, возбужденный Джозеф крепко обнялся с Ван Яном, чуть ли не повиснув на нем. Их дуэт, которому в общей сложности было 49 лет, вместе добился этой славы. Кто еще будет говорить, что волшебный юноша не умеет снимать романтическое кино. Овации вокруг становились все громче, смеющееся лицо Джозефа выглядело так, будто он вот-вот расплачется. Затем он обнялся с Натали и скорым шагом направился к сцене. Камера засняла проигравших номинантов. Броснан улыбался, Дебт был с каменным лицом, Лейн улыбался, Хоакин был с каменным лицом, но все четверо хлопали в ладоши. Ву-у, сидевшие перед своими телевизорами Закари Левай, Гарри Джордж и другие очень радовались. Хлоя Морец тоже поняла, что это значит, и на ее детском личике показалась милая улыбка. Нэнси пронзительно визжала, круто. Все члены съемочной группы, кто трудился для 500 дней лета, испытывали душевный подъем. Их сердца бешено бились, они ждали, когда Джозеф Гордон-Левитт поблагодарит съемочную группу. «Спасибо». Джозеф принял сверкающий кубок из рук популярного гуляки. Крепко сжимая в руках кубок, он чувствовал себя еще более крутым, чем капитан Хан Соло, капитан Мел, капитан Торнадо. Ему так и хотелось громко запеть и броситься танцевать. Он легкой походкой подошел к микрофону, посмотрел на публику, усевшуюся обратно на свои места, и хотел что-то сказать, но вместе этого засмеялся. «Вау, бог мой, вау, не верится, что я получил эту награду, вау, у меня все вылетело из головы, спасибо, я так, не понимаю, что мне надо делать». В зале раздались ободряющие аплодисменты, Джозеф выдохнул. «Ах да, поблагодарить, точно». Зрители тут же захохотали, этот смех привел в чувство Джозефа, он с улыбкой произнес: «Спасибо ассоциации, спасибо моей семье, моим родителям и моему брату Даниэлу. Спасибо моим друзьям. О, этот человек, волшебный юноша, эта награда наполовину принадлежит волшебному юноше». Джозеф вдруг опустил брови и серьезно посмотрел в сторону одного стола возле сцены. На большом экране за его спиной появилось улыбающееся лицо Ван Яна. Когда затихли одобрительные возгласы, вызванные его словами благодарности, он продолжил: «Ты невероятно талантливый режиссер, ты всегда говорил мне правильные вещи и будто пинал меня под зад, заставляя двигаться только вперед, я многому научился». Смешки в зале не прервали искреннюю речь Джозефа. «Это действительно прекрасное чувство, ты не просто режиссер, ты мне как старший брат, ты мой друг, я реально благодарен тебе». Ван Ян, улыбаясь, хлопал в ладоши. Конечно, он был растроган, ему так и хотелось в шутку выкрикнуть: «Да брось, Джозеф, не думай, что это прокатит. Если бы ты чуть ярче показывал эмоции при расставании, то уже бы давно стал мегапопулярен». Натали, Джессика, Рэйчел, Лиджер, Дауни, все, кто работал с Ван Яном, были согласны, что на съемочной площадке он обладает особой притягательной силой. И спасибо Фламе, всей съемочной группе, спасибо Натали, ты классная экранная партнерша, ты потрясающе играешь, я не смел расслабляться. Также спасибо Закари, Хлое, я, оказывается, проработал со столькими превосходными актерами. Джозеф хотел сказать еще больше, но штатный сотрудник напомнил ему о времени, поэтому он хихикнул и вынужден был закончить. «Эта награда имеет для меня огромное значение, и все благодаря вашей поддержке, спасибо». Джозеф приподнял кубок, от улыбки уголки его бровей задрались вверх, и отовсюду тотчас же раздались аплодисменты с криками: «Ву-у!» Благодарственная речь от лауреата, являющегося темной лошадкой, обычно сумбурная, но более трогательная. Приятная новость, что Том стал лучшим актером в комедии или мюзикле, быстро разлетелась по всей планете. В интернете киноманы из разных стран приносили поздравления. Джозеф Гордон-Левитт, которому было 24 года и 11 месяцев, снимался в кино 13 лет, некогда ослепительная детская звезда сегодня вновь засияла. Это был третий лучший актер, родившийся в сотрудничестве с Ван Яном, после Уилла Смита, Оскар и Роберта Дауни-младшего, Золотой глобус. Церемония награждения продолжалась. После того, как Мэнди Мур презентовала 500 дней лета, на сцену под бурные аплодисменты вышла Рене Зеллвегер, чтобы объявить лучший фильм, комедия или мюзикл. Как и ожидалось, Кэти Конрад, продюсер «Переступить черту», с удовольствием приняла награду, а 500 дней лета, несмотря на самую высокую оценку на Rotten Tomatoes, 92% свежести и массу положительных отзывов, к сожалению, потерпели поражение. Далее четыре главных актера сериала «Уилл и Грейс» вышли на сцену и вместе объявили последнюю номинацию в категории телевидения. Лучший сериал, драма. Победу одержала новинка «АПЦ. Остаться в живых». В этом году «АПЦ», естественно, являлся крупным победителем, завоевав за счет отчаянных домохозяек и остаться в живых две серьезные награды за лучшие сериалы. Канал НБЦ, проводивший прямую трансляцию церемонии, мог лишь уныло вздохнуть. К счастью, «Побег» и «Теория большого взрыва» имели далеко не низкие рейтинги. В конец этого затяжного вечера осталось всего 4 интригующие номинации в категории кино. Казалось, веселье только начиналось. Бесчисленные зрители, видя, что время подходит к концу, взялись за пульт и переключились на НБЦ. Они как раз увидели, как Деннис Куэйд вышел презентовать «Горбатую гору». Он с улыбкой говорил: «Здравствуйте, последний номинированный фильм, который мы презентуем, повествует о двух молодых ковбоях, которые познакомились летом 1963 года, после чего между ними зародились неожиданные чувства, которые тянулись всю жизнь. Эти чувства говорят о силе и долговечности любви. Это противоречивый фильм, и, конечно, в нем мало говорится о женщинах». Деннис Куэйд указал жестом на стол, за которым сидела съемочная группа «Горбатой горы», и продолжил. Актеры, включая Джейка Джилленхола и номинантов Хита Леджера и Мишель Уильямс, сделали эту историю весьма трогательной и незабываемой. Режиссер Энкли привнес в конфликтную историю мистические нотки вестерна. Вашему вниманию представляется «Горбатая гора». Заиграла печальная гитарная музыка, зрители увидели, как на большом экране на сцене показались Джек и Эннис, пасущие скот верхом на лошадях. Красивый пейзаж вызывал безмятежность. Далее включились кадры, где каждый из героев женится. Когда видео закончилось, раздались пылкие аплодисменты. Не было ни одного кадра, на который зрители могли бы пожаловаться. Дамы и господа, давайте поприветствуем звезду и режиссера предстоящего фильма «Флаги наших отцов», а также прошлогоднего лауреата премии за лучшую режиссуру Клинта Иствуда. Ву-у. Банкетный зал мигом забурлил. 75-летний Клинт Иствуд с конвертом в руке широким шагом вышел с правой части сцены. Он весь дышал стойкостью и мужественностью старого ковбоя. Камера засняла улыбки Спилберга и Ван Яна. Иствуд подошел к микрофону и сказал: «Спасибо, спасибо». Когда публика успокоилась, он продолжил: «Что ж, хочу лишь поздравить всех, кого номинировали, и пожелать им удачи. Итак, вот номинанты за лучшую режиссуру». Глава 446. Лучший. Вот номинанты за лучшую режиссуру. Доброй ночи и удачи, Джордж Клуни. Не успел Клинт Иствуд договорить, как зал разразился громкими возгласами и пылкими аплодисментами. На местном большом экране и на экранах телевизоров появился Джордж Клуни, который, опустив голову, улыбался со сжатыми губами. «Кинг-Конг», Питер Джексон. Опять раздались аплодисменты. Питер Джексон наконец показался в кадре. Его полное бородатое лицо улыбалось и имело ярко-красный оттенок, словно он уже немало выпил. Он кивнул головой в ответ на комментарий сидевшего рядом человека. «Горбатая гора», Энкли. Зрительские аплодисменты усилились. Энкли хоть и обнажил белые зубы в улыбке, лицо его по-прежнему выражало стыдливость и робость. В это время компания Nielsen зафиксировала стремительный рост телевизионного рейтинга. 27 миллионов зрителей, 28 миллионов, 29 миллионов. А все потому, что «Волшебный малыш» был публике куда интереснее, чем награды за лучшую мужскую и женскую роль. Настал черед выбрать лучшего режиссера. 44-летний Клуни номинировался впервые, 0-1, 44-летний Питер Джексон, в четвертый раз, 1-4, 51-летний Энкли, в третий раз, 1-3, 50-летний Фернандо Мирелиш, впервые, 0-1, 25-летний Ван Ян, в третий раз, 1-3, 59-летний Спилберг, в десятый раз, 2-10. Согласно прогнозам СМИ, самые высокие шансы на победу, безусловно, были у Энкли и Ван Яна, но до сих пор существовала проблема трехлетней давности. Редакция «Холлива отцом» была против вручения Ван Яну награды, обосновывая это тем, что он слишком молод. В 25-летнем возрасте возьмет второй «Золотой глобус» за лучшую режиссуру, или Энкли спустя 5 лет взойдет на сцену, или же вообще выиграет какая-то темная лошадка. Преданный садовник, Фернандо Мирелиш. В кадр попал Мирелиш в очках без оправ. Он улыбнулся и рукой показал жест «Телефонный звонок». Мюнхен, Стивен Спилберг. Спилберг в круглых очках с оправой чуть приподнял уголки рта, но не показал откровенной улыбки. Неизвестно, о чем он думал. Рядом его жена Кейт Кэпшоу и другие люди улыбались и хлопали в ладоши. Иствуд в умеренном темпе прочитал: Светлячок, Ван Ян. Банкетный зал тут же забурлил, отовсюду посыпались бешеные овации и аплодисменты. Сначала встал один почетный гость, затем два, три. Скарлетт Йоханссон, Рэйчел МакАдамс, Уин Туарт Миллер, Джим Парсонс, Хит Леджер, Джозеф Гордон-Левитт. Они, не сговариваясь, встали и аплодисментами выразили уважение человеку, который в их глазах являлся лучшим режиссером, являлся их хорошим другом, их наставником, их кумиром. Ван Ян уже давно сжал нежную руку Джессики, его охватила некоторая нервозность, когда Иствуд произнес его имя. Как и 3 года назад, на него снова нахлынула волна эмоций, даже более мощная волна, чем тогда. Уикенд с псевдорасставанием, командам Т-21, Дьявол носит Прада, Восхождение на Эверест, Канада, Техас, Китай, Великолепное лето, Безумный тур по Азии, 500 дней лета, Смех малышки. Последние 3 года, подобно быстро промотанной пленке, молниеносно пронеслись перед глазами. Предложение руки и сердца, помолвка, брак, появление ребенка, большие перемены в работе, большие перемены в жизни. Повезет ли светлячку, как себя чувствуешь? Мысленно спросил себя Ван Ян. Из-за возбуждения дыхание нарушилось, грудная клетка то вздымалась, то опускалась. Заметив на себе камеру и слушая доносившиеся отовсюду оглушительные аплодисменты и возгласы, он, естественно, заулыбался. Он чувствовал себя прекрасно. Внезапно в голове осталась только одна мысль. Хаоп сейчас смотрит. Он хотел взять награду, хотел поблагодарить всех этих людей. Он видел, как возле него кричат и хлопают в ладоши Джессика, Натали Уидон, Кочмарек и другие, видел их улыбки, а еще неподалеку были Рэйчел, Дауни, а перед телевизорами за него болели родители, родственники, друзья, коллеги, подчиненные, также его поддерживали по всему миру фанаты. Ван Ян, улыбаясь, вытянул ладонь и помахал в камеру. Вечер добрый, он рассчитывал взойти на сцену и поблагодарить этих людей, а также сказать своей малышке, что любит ее. Те, кто его любит и кого он любит, не разочаруются, этого не должно сегодня случиться. Что же до тех, кто его ненавидит? Плевать на них, они и так часто разочаровываются, и этот вечер не станет исключением, верно? И золотой глобус получает. Иствуд неторопливыми движениями раскрыл золотистый конверт. Под пристальными взорами всей Америки и всего мира он заглянул внутрь, но, обнаружив, что конверт расположен вверх ногами, молча перевернул его. Боже, боже, боже, боже. Джессика изо всех сил старалась удержать повседневную улыбку на лице, но от напряжения губы задергались и вынужденно свернулись в трубочку, сердце билось неприятно быстро, глаза выражали абсолютную уверенность, что Ян победит. Натали незаметно топала по полу. Кто же победит? Кто же, говори уже, старик. Сидевшие за одним столом Уидон и Циммер тоже переживали за режиссера. Сидевшие или стоявшие Дауни, Шарлиз Терон, Евангелин Лили. Все уставились на седого старика. В зале царила тишина, почетные гости, болевшие за разных номинантов и пребывавшие в разном настроении, морально готовились к еще более неистовому урагану. Дрю Барримор, естественно, болела за своего крестного отца Спилберга, тем более выставивший ее на посмешище везунчик, и неоднократные провальные попытки вместе посотрудничать превратили ее из фанатки Ван Яна в его хейтера. Сара Джессика Паркер болела за Ван Яна. Кейт Бекинсейл болела за Ван Яна. Кира Найтли болела за Ван Яна. Гвинет Пелтроу, Харрисон Форд, Джон Траволта, Джордж Клуни. В закулисной комнате для интервью тоже было тихо, а Айзек Мизрахи чуть было не выкрикнул имя своего фаворита. Остальные журналисты готовы были в любой момент опубликовать один из набросков экстренного сообщения. Ван Ян получил награду за лучшую режиссуру, Энкли, Джордж Клуни. Перис Хилтон, сестры Элсин уставились на экран телевизора, Джордж Клуни. Господи! Пока Иствуд, словно имея плохое зрение из-за старости, всматривался в перевернутый конверт, телезрителям так и хотелось просунуть руку в экран и отобрать конверт. Майкл Питт, Эллен Пейдж, Энн Далин, Нэнси Рина затаили дыхание. Джошуа сделал глубокий вдох, Алексис не отводила глаз от телевизора, лежавшая в объятиях миссис Ван Хауп тоже не моргала, лежавший на полу Дэн не поднял голову и навострил уши. Почему все прекратили разговаривать? Иствуд привел в напряжение несметное множество людей. Наконец его губы дернулись и бесстрастно произнесли результат. Ван Ян, светлячок, юху, ву-у. Огромный и вместе с тем тесный банкетный зал весь сходил с ума. Гости, хлопая в ладоши, один за другим повставали со своих мест, Во второй раз за этот вечер раздалась пафосная музыка. От эпичных барабанных звуков кровь закипала в жилах. Лучший режиссер возрастом 25 лет и 11 месяцев. Второй самый молодой лауреат. До третьего самого молодого лауреата, 33-летнего Фрэнсиса Копполы, оставалось еще 8 лет. Ян, ву-у, поздравляю, это невероятно, круто, ву-у. Едва услышав слово «Йоунг», многие заранее вставшие гости разразились бурными овациями, кто-то даже замахал кулаками, вскинул руки вверх и от радости запрыгал. Стол съемочной группы «Горбатой горы» тоже ликовал, словно победил Энкли. Лиджер с женой аплодировали и издавали радостные возгласы. Хатуи растянула рот до ушей, Энкли, улыбаясь, кивнул Шеймусу. А за столом теории большого взрыва Шелдон и Леонард демонстрировали свои фирменные глуповатые улыбки. За другим столом Скофилд выглядел счастливее, чем когда спас своего брата из тюрьмы. Глаза Евангелин Лилли приняли форму полумесяца. За столом отчаянных домохозяек привлекательные домохозяйки довольно улыбались, Ева Лангория и Терри Хатчер беззастенчиво извивали телами. Сара Джессика Паркер, Кира Найтли, Шарлиз Терон и другие активно хлопали в ладоши. Барримор раздраженно стиснула зубы. Гвинет Пелтроу по-прежнему имела жизнерадостный вид. Ян. На большом экране, что находился на сцене, Ван Ян уже крепко обнимался с Джессикой. Не сосчитать, сколько молодых девушек мечтало сейчас оказаться в его объятиях. Скарлетт ослепительно улыбалась, ее светлые волосы раскачивались от энергичных рукоплесканий, а ее фигура добавляла ей сексуальности. Рэйчел закрыла обеими руками лицо, от радости глаза намокли, губы поджались, а следом показались ямочки на щеках. У Джозефа же брови сложились иероглифом Дауни, улыбаясь своим морщинистым лицом, выкрикивал: «Ян, Ян, а-а». Услышав самое родное имя, Джессика не удержалась и бешено заорала: «Ян, Ян, Ян, лучший режиссер». Ян получил второй золотой глобус за лучшую режиссуру, лучший режиссер фильма, где она сыграла главную роль. Интересно, Хоуп смотрит, о боже, во всем мире будто звучали только аплодисменты и овации, а также боевая музыка светлячка. Бум, бум, бум. Ван Ян, молниеносно заключив в свои объятия Джессику, смачно поцеловал ее в лоб и щеку, после чего крикнул: «Мы сделали это». Затем он встал, обнялся с Джоссом Уидоном, обнялся с Натали. «Поздравляю, приятель». Натали, подняв голову, поцеловала его в щеку. Ей хотелось хохотать. «Какая привлекательная Годзилла». Далее Ван Ян обнялся с Джозефом, камера тем временем засняла проигравших номинантов. Спилберг едва заметно улыбался и хлопал в ладоши. Клуни, наоборот, широко улыбался, наверное, испытывая вместе с досадой облегчение. Не рассчитывавшие на победу Джексон и Мирелл лишь по-прежнему улыбались. Энкли с улыбкой аплодировал. Иствуд, взявший на сцене у мисс Золотой Глобус кубок, тоже улыбался. Дакота Джонсон, которая весь вечер толком не улыбалась, наконец-то обнажила зубы в улыбке, которая подчеркнула ее красоту и молодость. Эта улыбка посвящалась волшебному юноше. Вау! За кулисами тоже бурлило, журналисты кричали, ахали и охали и в то же время торопились опубликовать срочные сообщения. Ван Ян получил награду за лучшую режиссуру, волшебный юноша одержал победу. Вот-вот весь мир узнает эту новость. Победил космический ковбой. Легенда родилась, легенда продолжается. Спустя 3 года Ван Ян вновь взял золотой глобус за лучшую режиссуру, 2-3, вновь стал лучшим режиссером за счет научной фантастики. Во всем мире был лишь один волшебный юноша. Хорошая новость, плохая. Мизрахи беспомощно схватился за лоб. Боже, да как так? Перис Хилтон находилась на грани нервного срыва, ей хотелось кого-нибудь убить. Но еще больше ее возмутил выкрик Ники: «Ура!» Она уставилась на младшую сестру и прорычала: «У тебя совсем крыша поехала! Ура! Ура! Ура!» Фанаты Ван Яна, нисколько не сдерживаясь, бешено кричали перед телевизорами, Эвелин пронзительно визжала. Второй раз лучший режиссер. Ее ставка снова зашла. Майкл Питт и Джейми Батчерт радостно обнимались, Гарри Джордж, Нэнси безостановочно прыгали. «Круто! Ах-ха-ха-ха!» – безудержно хохотал Джошуа. «Никто не сказал бы, что он инфантильный». В изысканной гостиной только и слышались, что смех и крики. Хоуп, развеселенная, тоже хихикала. Уа-уахе. Дэнни возбужденно вихлял хвостом. Тем временем на бесчисленных экранах телевизоров Ван Ян под аплодисменты и поздравления взошел на сцену, пожал руку Иствуду и принял от старика кубок и золотистый конверт. «Спасибо, спасибо». Ван Ян всегда уважал Иствуда. Принять кубок из рук этого вечного ковбоя было огромной честью. Он с улыбкой сказал: «Сэр, я и мечтать не мог, что вы вручите мне награду». Иствуд низким, хрипловатым голосом произнес: «Наслаждайся своим моментом, молодой человек». По-прежнему чувствовалась увесистость кубка, он был такой настоящий и приносил такую радость и удовлетворение. Сжимая в правой руке кубок, а в левой конверт, Ван Ян подошел к микрофону и посмотрел в зал, где сидели люди в черных костюмах и вечерних платьях. Кто-то знал его, кто-то нет, кто-то был с ним близко знаком, кто-то нет. Наблюдалась та же картина, что и 3 года назад: присутствовали как старые лица, так и новые, но неизменным осталось то радостное чувство, которым он мог поделиться с небезразличными ему людьми. Ван Ян хихикнул, публика издала одобрительные возгласы, и он с улыбкой поблагодарил: «Спасибо, всего 3 года прошло с тех пор, как я в последний раз стоял здесь». Ву-у. Банкетный зал тотчас же наполнился бурными аплодисментами и овациями у Джессики, Натали, Рэйчел был опьяненный взгляд. Слова Ван Яна прервали шум: «Я имею в виду, как так вышло». Он, нахмурившись, посмотрел на кубок: «Только взгляните на остальных номинантов и на мистера Иствуда. Да это же грандиозная почесть, и, надо сказать, это чертовски приятное чувство». И снова отовсюду раздались аплодисменты от почетных гостей, камера быстро засняла Спилберга, Клуни и других номинантов, улыбки на их лица как будто стали еще ярче. В «Светлячке» я еще глубже опробовал множество разных должностей кинопроизводства, даже выступил актером, поэтому все смогли увидеть мой героизм. Публика в который раз за сегодняшний вечер рассмеялась из-за него. Ван Ян продолжал: «Саундтрек, монтаж, операторская работа, слова для заглавной песни. Благодаря всему этому я еще лучше понял, насколько сложно создать фильм. Каждый работник, каждый цех съемочной группы сталкивается с какими-то своими трудностями. Не решаюсь заявлять, что режиссеру приходится сложнее всего, но нервотрепка та еще. Йоу, Инге, Ва, Инге, Инге, но гад, подразумеваются блуперы, неудачные кадры, ха-ха-ха». Весь зал тут же захохотал, Натали опять невольно запрокинула голову и захлопала в ладоши. Его имя и впрямь подходило для человека, рожденного быть режиссером. «Я сам без конца делал НГ, и это полный отстой». Зрители весело смеялись, но Ван Ян и не думал дальше смешить. Он серьезно произнес: «Тем не менее съемочная группа не возненавидела меня, они меня любили, доверяли мне, помогали мне. Они вместе со мной падали и поднимались, вместе преодолевали каждую трудность, вместе усердно добивались поставленных целей. Для меня это очень важно». И в зале, и перед телевизорами все закулисные и экранные члены съемочной группы «Светлячка», включая Джессику, Дауни, Лиджера, Уидона, Фистера, Маргарет, в данный момент улыбались. «Поэтому кого я больше всего должен поблагодарить, так это вас. Вы мне придавали сил, и благодаря вам я могу стоять здесь. Вы словно крылья, с помощью которых я могу летать. Не кубок показывает мне, что я лучший режиссер». Ван Ян потряс кубком и громко сказал: «А вы показываете мне, что я лучший режиссер». Ву-у. Почетные гости не смогли остаться равнодушными. Это касалось не только съемочной группы «Светлячка», но и любой другой съемочной группы. Более того, присутствующие аплодировали Ван Яну за его благодарственную речь, в которой уместились юмор, скромность и уверенность в себе. Скарлетт и еще несколько человек чуть не засвистели. Вот она, обворожительная элегантность 25-летнего волшебного юноши, который во второй раз стал лучшим режиссером. Телезрители тоже восхищались. Ян, айдол-режиссер не только благодаря своей внешности и фигуре, но и по большей части благодаря своим талантам, которые заслуженно расхваливаются. Стоявший на сцене Ван Ян продолжал: «Спасибо, в этот раз я не буду перечислять ничьи имена, поскольку вы все одинаково важны, мы одна команда, и эта команда называет «Светлячок». Дождавшись, когда овации утихнут, и посмотрев на улыбки Джессики и остальных, он сказал: «Еще я благодарен моим родителям, моим родственникам, моей жене, моим друзьям, спасибо коллегам из Flame Films, спасибо Голливудской ассоциации иностранной прессы, а также спасибо всем фанатам и вообще всем, кто меня поддерживал, я помолюсь за вас. Спасибо Мартину Лютеру Кингу, у всех нас есть те или иные мечты, но, независимо от цвета кожи и расы, твоя мечта является нашим общим устремлением. И в конце я обязан сказать спасибо моей дочери». Ван Ян посмотрел в направлении, где примерно располагалась камера. Он собирался кое-что сказать малышке. «Не могу описать, как сильно я люблю тебя». Этим вечером я наговорил кое-каких шуток и наслушался много шуток и смеха, и, честно говоря, все это не так приятно слушать, как смех моей дочери. Со временем некоторые вещи становятся сложнее, при этом забываешь ценить что-то прекрасное вроде смеха, хотя раньше ты это ценил. Тот юмор, те шутки она не понимает, зато умеет смеяться. Я дарю это своей дочери и всем вам. Пока публика пребывала в некотором недоумении, абсолютно неожиданно произошла удивительная сцена. Ван Ян вдруг сделал гримасу, закатив глаза, высунув язык и скривив лицо.